Глава 18. Он слегка нахмурился, листая страницы. «Так, где же я это записал? А, вот, это выписка», — пояснил он. «Из акта вскрытия Семеновой. Я копию снял». Зловещие слова Столбов произнес совершенно бесстрастно и стал зачитывать копию. Тогдашняя копия – это вручную переписанный текст. Не сомневаюсь, что педантичный Андрей Степанович старательно воспроизвел изложенное в акте. Ну, вряд ли все, но главное – «Тут, значит, дата, всякие формальности. Мною, судебно-медицинским экспертом первой категории Фроловым ЯА, проведено вскрытие». Монотонно бубнил он. «Ну, дальше всякая рутина. А вот это главное. Смерть наступила от геморрагического инсульта головного мозга». Слово «геморрагического» далось Андрею Степановичу с трудом. Однако он с ним справился, хоть и по слогам. «Инсульт», — повторил Хафиз. «Проще говоря, кровоизлияние в мозг. Это при резком повышении давления. Разрыв сосудов мозга. Чистая физика. Гидравлика. Собственно, это гидроудар. Вопрос в том, почему так случилось?» «Вот», — сказал редактор с удовлетворением исследователя. «А вот это и есть главный вопрос. Прямого ответа на него нет, но сказано следующее. В крови и мышечных тканях трупа прослеживаются следы неустановленного вещества органического происхождения. И так далее. Теперь ясно?» «Это...» Он потряс блокнотом. «Официальный документ. Написано пером, не вырубишь топором. То есть не само это, конечно, а само заключение эксперта. Ясно?» Андрей Степанович малость подзапутался в синтаксисе. Но это несущественно. «Ясно», — сказал я. «То есть...» Переводя на человеческий язык, Семенова приняла некое органическое вещество, от которого ее хватил инсульт. «Хафиз!» «Да?» «Вопрос к тебе как спецу по медицинской химии. Этот самый наш препарат, он по составу мог спровоцировать инсульт?» «Безусловно!» – категорически заявил секретарь. «Вообще любой галлюциноген изменяет характер кровообращения мозга. И тут все непредсказуемо. Этот препарат, судя по всему, является исключительно сильным». «Ты что, Ушаков, опять просишь слова?» Он сказал это с юморком, но Витьке было не до шуток. «Я...» Начал он и прервался, как будто во рту у него пересохло. «Что?» Слегка подстегнул его из Столбов. «Я должен сказать, должен признать...» По лицу Хафиза я вдруг понял. Он угадал, отчего Витёк так мучительно топчется на месте. «Подожди-ка, товарищ Ушаков!» Негромко и с особой интонацией произнес он. «Ты хочешь сказать, что отведал этого препарата?» Витёк виновато кивнул. Андрей Степанович воззрился на него так, что вроде бы и позабыл про записную книжку. Впрочем, она у него оставалась в руке. «Здорово!» – медленно вымолвил Хафиз. «Ох, Ушаков! Ты у меня тоже! Человек-сюрприз! Вроде Королёвой! Та чудо чудное! «Диво дивное! Теперь еще одного принесло. Товарищи, пробормотал Витек. Но это один раз случилось. Больше не повторится. Так уж получилось. Рассказывай, потребовал Хафиз. Как так получилось? Еще чуть помявшись, Витька честно и подробно изложил историю своего грехопадения с Зинаидой Дмитриевной. Завершил повесть словами. «И это... я хотел бы, конечно, чтобы это осталось между нами». «Чем дальше в лес, тем больше дров», — вынес резюме Андрей Степанович. «Нет», — быстро ответил Витек. «Нет, честное слово». Мы вон и с Василием это уже дело обсудили. Да, некрасиво получилось. Но все, больше нет. Помолчали. Секретарь с редактором мгновенно переглянулись. Ну хорошо, сказал Хафиз. Оставим моральные темы. Перейдем к техническим. Опиши-ка еще раз свои ощущения. Я мысленно чертыхнулся, слушая Витькин рассказ уже в который раз, хотя понимал, что это необходимо. Хафиз и хмурился, и ухмылялся, видимо, находя в повествовании подтверждение своим мыслям. Так он и сказал, когда Витек закончил. «Ну да, где-то так и должно быть. Если исходить из химсостава, все верно. Реакция именно такая и должна быть. Андрей Степаныч, думаю, мы вправе смотреть на вас как на юриста». «Ну уж, громко сказано». Андрей Степаныч вроде бы пробормотал это самокритично, но заметно было, что ему приятно производство в звании юриста. «Тем не менее», — напористо продолжал Хафиз, — «мы-то...» Он повел рукой, разумея нас, химиков, совсем не в том жанре. Отсюда вопрос. Между официальными материалами и нашими домыслами есть надежная зацепка? Комсомольский секретарь мыслил практично. То есть все как будто подтверждало нашу концепцию. Профессор Беззубцев втайне разработал сильнейший психотропный препарат, нацеленный на обострение сексуального возбуждения и имеющий невыясненные побочные эффекты. Опробовал на любовнице. Побочка сыграла так убойно, что цветущая, полная сил женщина хватанула инсульт, отчего и сам экспериментатор пересрался, трусливо сдриснул с места происшествия. А далее... В связке с Жирковым продолжил тайные клинические испытания на подопытных, видимо, варьируя дозы, а может и состав. Все это было резонно, но совершенно голословно. Вот Хафиз и спросил Столбова, а можно ли все это юридически связать с имеющимися фактами, при этом, скорее всего, заранее зная ответ. Андрей Степанович весомо покачал головой. «Ну, скажем, не такой уж я юрист. Но из того, что вижу, нет, не притянешь тут одно к другому. Да, можно придраться, что они с Семеновой были любовниками. Но это не уголовное преступление. А доказать, что он был у нее на квартире в ту ночь? Нет, на основании имеющихся данных это невозможно. И тем более...» Тут он кивнул в мою сторону. Родионов все правильно рассудил. Больничный лист у него открыт за сутки до смерти Семеновой. Врача бы этого тряхнуть! Сумрачно пробормотал Хафиз. Да ведь и тут не подкопаешься! Вздохнул Столбов. Как докажешь? Пришел человек с симптомами болезни. Острая респираторная чего-то там. Простуда, проще говоря. Врач обязан выписать бюллетень. Точка. И связь с Жирковым тоже не докажешь. Полуутвердительно сказал я. «Конечно нет!» С удовольствием подчеркнул редактор. «Какая такая связь? Знать не знаю я вашего Жиркова. То есть знать-то, конечно, знаю, да? Это сын моего давнего коллеги. Но и все на этом». «А если нажать?» Осторожно предположил я. «Не на Беззубцева, так на Жиркова». «А какие основания?» Столбов горько усмехнулся. «Его фарцовка? А это поди-ка подтверди. Если с поличным не накрыть, то с него взятки гладкие. А его, подозреваю, не больно-то накроешь. Нет, тут надо еще подумать. И я думаю, публику эту мы возьмем за причинное место. Не сомневайтесь. Но надо сильно постараться. Очень сильно». Он вроде бы еще хотел сказать что-то, но Хафиз перебил. «Прошу прощения, Андрей Степаныч, а вы ведь наверняка всех этих просчитали. Покупателей я имею в виду. Пятерку страждущих. Кто они такие?» «Естественно», – произнес Андрей Степанович с эффектом. «Ну, скажем, не я, а компетентные товарищи. Но результат у меня есть. Вот он. Можете узнать». Мне было не очень интересно это узнавать, поскольку я и так предполагал, какой примерно может быть круг знакомств Кайзера. А точного знания большого толка я не видел. Но есть так есть. Столбов развернул свой незаменимый блокнот на другой странице. «Так, ага, вот. Ну, слушайте». Про пролетария Гришу слушать особо нечего было. Действительно, автомеханик очень высокого класса. Слава о нем чуть ли не по всему городу. И деньги льются дождем. Зинаида Дмитриевна оказалась товароведом плодо-овощной базы. Эта до крайности прозаическая профессия в СССР слыла престижной, давая доступ к возможностям легально комбинировать с распределением овощей и фруктов. Следовательно, колымить не по-детски. Зинаида Дмитриевна, насколько я сумел составить о ней мнение, будучи в торгово-снабженческой системе не ахти какой шишкой, умела проворачивать дела, не отсвечивая, живя скромно и копя денежки. Сколько их неучтенных у нее, даже подумать сложно. «Естественно», – грозно объявил Андрей Степанович. «Там всю базу щупать нужно, вплоть до директора. И выше, конечно, весь плодо-овощторг. Клубок, похоже, сплелся такой, что рубить надо. Как этот самый, как его?» «Гордиев узел», — подсказал я. «Вот-вот». Не позавидовал я Зинаиде Дмитриевне. Хоть и умеет она жить, как скупой рыцарь. Но да, такой психологический тип людей. Им деньги нужны не для роскоши, а для морального удовлетворения. Своего рода спортивный интерес. «Два раза была замужем», — сообщил Столбов. «Ну как замужем? В ЗАГСе не расписывались. Так сожительствовали. Не знаю, но можно понять, что мужики эти сами от нее сбегали. Причин не знаю, но что здесь долго думать? Во-первых, сами подкаблучники, падкие на богатство. Липли к ней. Потом вникали. Денег из нее не выдаешь. Дает она гроши. Держит в ежовых рукавицах. Ну и давали деру потом». Тут он особенным взором посмотрел на Витьку. Суховатая улыбка тронула его губы. «Вот, Ушаков, с тобой ведь можно говорить как мужику с мужиком? Как ты считаешь? Можно с ней ужиться?» Витёк смекнул, чего от него ждут. «Да вряд ли», – произнес он рассудочно, как бы прикидывая по ходу ответа. «Суровая тетка!» Андрей Степанович победно взглянул на Хафиза, хотя тот ничуть не спорил. «Вот так-то! Понятно, чего ей хотелось! Ладно, поехали дальше!» Лидия, фамилия ее оказалась аж Князева, оказалась дочерью покойной актрисы местного драмтеатра, чем и объясняется проживание в доме работников искусств. Мама актриса вряд ли была примой, хотя прочное положение в труппе, видимо, занимала. Иначе просто бы не получила хоть такую, да квартирку. Насчет ее мужа, он же отец Лидии, почти ничего не известно. Вроде был такой. Какой-то горе-артист. Перекати поле. Ни в одном коллективе не мог закрепиться. Говорят, пел хорошо. Грезил об оперетте или мюзик-холле. Но в итоге укатился неведомо куда, и дальнейшая его судьба интереса не представляет. Ну а Лидия училась спустя рукава, вращалась в богемной среде. Как известно, дружба с Мельпоменой – дело смутное. Мать рано умерла, девушка выросла без руля и без витрил. Ладно, маникюршей стала, хоть какое-то занятие. И даже довольно прибыльное. Зарабатывала неплохо. «Сожительствует!» Столбов объявил это, повысив голос и приподняв брови. «Сожительствует с неким Дмитрием Китаевым, сомнительной личностью». Мы с Витькой быстро переглянулись. Знаем эту сомнительную личность. Китаев, как выяснилось, тоже булькал в болоте местной богемы. Будучи музыкантом веа невысокого пошиба, игравшего на танцах в домах культуры. К Князевой прилепился, тунеядствуя за ее счет, поскольку сам зарабатывал куром насмех. А она, дура, его кормила, поила. Так и жили. Живут, то есть. Что будет дальше? Только неким высшим силам ведомо. Я подумал, что если Дима распробует секс-взрыв, то... Даже не знаю, что случится. Представить себе не могу. Впрочем, и не надо. «Вот», – произнес Столбов с подытоживающей интонацией. Он, похоже, увлекся характеристиками действующих лиц. «Далее. Далее у нас два старичка. Седина в бороду, бес в ребро». Юрий Павлович, фамилия его оказалась Симоненко, сам по себе был самым рядовым человеком, прожившим самую заурядную жизнь. Отец его был заметной фигурой в городе и области. Главный инженер крупного предприятия. Можно сказать, один из пионеров здешней промышленности. Сын его, выросший в достатке и комфорте, не получил достаточной житейской закалки. Оранжерейная жизнь не научила его бороться, пробиваться вперед. Так и прожил свои годы в легкомыслии, не перетрудившись, не сделав карьеры. Неоднократно женился и разводился. Всю жизнь проработал мелким клерком на том самом заводе, фактически созданном его отцом. Но был близок к кругам творческой интеллигенции. Со служебными обязанностями справлялся на тройку, но все же справлялся. И неудивительно, что бес попал ему в ребро. Собственно, он оттуда и не выбирался. «Несерьезный тип», – неприязненно заключил Столбов. «Хорошо было бы его припугнуть так, чтобы остаток жизни провел в испуге и печали. Заслужил. А вот другой, фамилия его Скворцов. Да, этот вроде бы нормальный, серьезный, но тоже художник». Андрей Степанович всех представителей творческих профессий считал людьми с причудами, которых надо бы держать в отдельном загоне. В СССР, впрочем, в известной степени так оно и было. Союзы писателей, художников, кинематографистов и тому подобные выполняли функции заповедников. Попасть куда от желающих отбоя не было. Дом на улице Волновой достался Сергею Сергеевичу по наследству, как частная собственность. Он оформил его через Союз художников как студию. И это все выяснил дотошный наш редактор. «Да», – подвел итог Хафиз, слушавший с крайним вниманием. «Занятная картина. Прямо-таки социальный срез. На самом деле, с социальной точки зрения пейзаж любопытный. Он говорит о том, что кайзер Жирков – свой человек в богемных кругах, а Гриша с Зинаидой – птицы примерно того же полета, что и он сам. Богемные круги охотно пользуются обслугой такого рода. А препарат Беззубцева в среде такой публики выглядел естественно, как водоросли в пруду. Я мельком подумал об этом, и еще более мельком, о том, что Сергей Сергеевич наверняка знаком и с Константином Валентиновичем, и с Петром Геннадьевичем. А Столбов перевернул очередную страничку в блокноте. «Занятная картина», – подтвердил он. «Но есть кое-что еще поинтереснее». Прямо как опытный драматург, Андрей Степанович гвоздь программы приготовил напоследок. «Примерно через месяц», – объявил он, – «наш великий химик едет на международную конференцию». «Беззубцев?» Хафиз вскинул брови. «Почему я об этом не слышал ничего?» «Значит, умеет держать язык за зубами». «И куда? Как вы думаете?» Редактор обвел нас победным взглядом. «В Венгрию!» Вырвалось у меня. Редактор воззрился на меня, как на редчайший экспонат в музее. «Так», – выговорил он с особым тоном. «Откуда такая информация?» Мысленно улыбнувшись, я ответил, что никакой сверхинформативности у меня нет, и рассказал, как стал случайным свидетелем разговора на почте. О том, что слышал от Ларисы, я благоразумно умолчал. «Все верно», – подтвердил Андрей Степанович. «Но это еще не все». По его словам, вопрос о командировании Беззубцева на столь ответственное мероприятие решался наверху, на уровне обкома. Поэтому и он сам, и ректор не трезвонили на эту тему. Да и сейчас помалкивают, когда добро уже получено. «Документы оформляются», – поведал Столбов. «Но и это еще не все». И тут-то выложил финальный козырь. Оказывается, форум, на который едет Беззубцев, проводят две страны – Венгрия и Австрия. Позаседают в Будапеште. Переберутся в Вену, благо рукой подать, километров 200. Прямо решили австрийцы с венграми вспомнить времена Франца Иосифа. Впрочем, все согласовано с Москвой. Куда ж без этого? Научные контакты, политика разрядки, прогресс. Весь набор благих пожеланий. Редактор обвел нас взором. «Теперь вы понимаете, куда дело клонится?» «Чего ж тут не понять? Беззубцев, будучи в Австрии, постарается дернуть в невозвращенцы, предъявив западникам свои разработки, которые, конечно, вцепятся в его открытие руками и ногами, а сам он сделается претендентом на Нобелевскую премию или близ того. Ну, по крайней мере, он так мыслит. «Мда», – многозначительно протянул Хафиз. «И что делать будем?» Столбов не менее значимо сунул блокнот в нагрудный карман. «Будет разговор. Где надо? Встречаемся в четверг. Там сообщу». Возвращались мы с Витькой в общагу в сложных чувствах. С одной стороны, нам явно доверяют участвовать в серьезных вещах. А с другой, черт его знает, как повернутся события. Уж больно лихо они стали закручиваться. «Ладно», – махнул я наконец рукой. «Завтра поговорим. Все, пока хватит об этом. Надоело». Витек не возражал. В общаге мы неплохо позанимались. Задания по математике, физике, начерталке сделали с оптимистичными матюками. Поужинали, посмотрели телек. Стали готовиться к отбою. Я что-то подзадержался с вечерним туалетом. Пошел умываться, зубы чистить, когда общага уже погружалась в сон, а в окнах была ночь. Зайдя в умывалку, я первым делом выдавил на щетку пасту, стал драить зубы. Когда вдруг за спиной скрипнула дверь, и послышались торопливые зловещие шаги.